В нашем отделении было тихо. Антиопа, бледная и серьезная, молчала. Доктор Грютли, сдерживаемый присутствием этой женщины, напоминавшей трагическую статую, не осмеливался давать волю своим обычным шуточкам. В Лимерике он немножко успокоился. Мы прибыли на эту станцию в 10:05, уезжали отсюда в 10:45. Графиня Кендалл уселась в зеленом бархатном кресле в помещении вокзала. В одном углу Уильям, Джемс и Дэвид, сидя на скамейке, продолжали начатую в вагоне игру в карты и предавались ей с детской беззаботностью. Охраняющие вокзал английские солдаты с завистью поглядывали на них. Доктор Грютли, я все время старался быть от него подальше, но он всегда находил меня, взял меня под руку. «Поглядите вы на этих болванов», — сказал он, показывая мне на стражников. «На глазах у них ходят с ружьями, которые через 3 часа будут разряжены в их товарищей, а они даже не удивляются. А другие играют у них под носом в карты. А во что это они играют, эти молодчики? Кажется, я эту игру знаю». Он подошел к маленькой группе, состоявшей из Уильяма и его товарищей, и заговорил с ними. Я видел, как они встали, краска залила им лицо, они что-то бормотали, слов я не расслышал. Потом, не без смущения, снова сели. Доктор Грютли сел с ними, взял карты, стал играть. Он вошел 4-м к ним в игру. Когда пробило 10, он встал и подошел к господину Ральфу, разговаривавшему со мной. «Надеюсь, вы ничего не будете иметь против того, что остальную часть дороги я поеду в вашем отделении? Я только что начал с этими ребятами партию, хотел бы доиграть ее». «Как вам угодно, ваша честь», — ответил Ральф и поклонился. «И хочу попробовать достать карты получше», — продолжал доктор. «Те, в которые играют ваши подчиненные, право, злоупотребляют названием карт. Они не очень чистые. На площади есть магазин, где ваша честь может их достать. Я должен лишь напомнить, что через 15 минут мы едем». Доктор вышел. Почти в тот же миг Ральф крикнул: «Уильям!» Тот вскочил со скамьи. «Пойдемте со мной, Уильям. Мне нужно сказать вам 2 слова». Он отвел его в угол залы. 5 минут спустя оба они вернулись. Лицо лакея было землистого цвета. «Ступайте к вашим товарищам, Уильям». В залу вбежал доктор Грютли, помахивая пакетиком. Было 11:00. Приникнув лицом к стеклу дверцы, я глядел на пенившиеся желтые воды Шаннона, бежавшие вдоль полотна дороги. Потом дорога свернула в сторону от реки. Мы въехали в тесный гранитный коридор, который, по-видимому, кончался тоннелем. Поезд несся вовсю и отчаянно свистел. Вдруг я вздрогнул. То, что я ждал, случилось. Дверца в соседнем отделении отворилась и почти тотчас же снова захлопнулась. Мелькнуло что-то похожее на серый мешок и полетело к скале, ударилось о нее. С видом полнейшего равнодушия я опустил окно, высунулся, но дорога сделала загиб, и я не мог уже ничего видеть.